куски суши на дне океана. Московский ученый-палеонтолог Геннадий Кочемасов, изучая эффекты космических волн, открыл, как он сам утверждает, поразительные закономерности, которые позволяют не только назвать адрес Атлантиды, но и вообще объясняют факт явления древнейших цивилизаций Земли. Если это так, то реабилитация Платона состоялась? Общеизвестно, все небесные тела вращаются вокруг Солнца по эпилептическим орбитам, сменяющимся скоростями. Да и сама Солнечная система движется там тем же порядком. При этом космические тела, реагируя на колебания энергии, деформируются, растягиваются или сжимаются, а потому на их поверхностях что-то выдавливается, втягивается, образуются так называемые литосферные стоячие волны, формирующие физический лик планеты, спутников астероидов. Об этом, к примеру, свидетельствуют тектонические подвижки, правильные чередования опусканий, поднятий коры, симметричное и асимметричное строение геосфер. Поначалу такие волны считались литосферными, но так как они проявляются и в биосфере, антропосфере Земли, мы их стали называть гравитационными, поясняет Геннадий Кочемасов. При этом установлено, эти волны проявляются в четырех пересекающихся направлениях. И если, скажем, сложить гравитационные волны восточного полушария Земли, то мы получим четыре основных сектора. Два разноподнятых с плюсом, африканско-средиземноморский, азиатский и два разноопущенных с минусом, евразийский и индоокеанский, которые, в свою очередь, по диагонали делятся на подсекторы. Вот тут-то и выясняется, все эти линии сходятся в особой горной области Памира. В центре их пересечения знаменитый Гиндукуш, являющийся местом мощнейших отрицательных аномалий силы тяжести. Так вот, проведя через Памира Гиндукушский узел и центр Земли прямую линию, мы получаем классическую антиподную точку, и право какую, мы попадаем на загадочный остров Пасхи. А он, между прочим, также является гигантской подводной горой, самой высокой точкой в этом районе Тихого океана. Причем и вокруг Пасхи на дне океана четыре в разной степени поднятых и опущенных сектора, а между ними через 90 градусов еще два антиподных центра – Атлантический и Новогвинейский. Центр первого совпадает с пиком острова Сан-Паулу, что в экваториальной Атлантике, а центр второго – наивысшая точка на стыке двух океанов – Новая Гвинея. Расклад очевиден. Четыре главных сектора – его основная примечательность. А дальше и открывается, казалось бы, невероятное. Если через их центры вы проведете диагонали, то получите опоясывающую земной шар линию и иероглиф. Так ее называл Кочемасов, которая в аккурат проходит вдоль тех самых мест, где начинались и расцветали древние цивилизации, в том числе и владевшие письменностью, то бишь на иероглифе сидят древний Китай, Чосон, Ямато, древняя Индия, Махенджо-Даро, Персида, Шумер, древний Египет, Нубия, поклонявшиеся Сириусу Дагоны, Стоунхендж, Аркаим, алтайская культура, каменные постройки Зимбабве, древний Рим, Эллада, крито-микенская цивилизация, хетты, Урарту с более древней мецоморской культурой, Вавилон, Майя, ацтеки, инки, доингские Чиму, загадочные рисунки пустыни Наска, древние наскальные рисунки полуострова Калифорния, остров Пасхи и его таинственные письмена Кохао-Ронго-Ронго, каменные идолы вдоль восточного побережья Африки, с циклопическими сооружениями остров Понапе. Факт. Иероглиф отнюдь не гипотетика, а реальная и явно выраженная планетарно-космическая нить, связывающая цивилизации с тектоникой Земли. Заметим и другое. На линии иероглиф расположены и четыре главных узла крупнейших полушарных литосферных структур. В центре первого индийско-памира Гиндугушский узел Махенджо-Даро, Харапская цивилизация. В центре второго остров Пасхи. В центре третьего узла Новая Гвинея, головная боль ученых. Здесь не только обнаружены древние культуры с зачатками идеографического письма, принцип Шумера или Древнего Египта, но и выявлено нечто запредельное, несколько сотен языков, которые не имеют родственных генетических связей. Они никак не стыкуются друг с другом. Они как бы в разных планетах. Ничего общего. Вы можете себе представить соседство китайского и финского языков? Нонсенс. А там именно такого рода причуды. Жуткая языковая аномалия. Но... Ну что же мы видим в центре четвертого атлантического узла? Пустое место, одна вода, экваториальная Атлантика с крохотным кусочком суши, именуемый островом Сан-Паулу. Однако закономерности есть закономерности. Стало быть, и в центре четвертого узла должна быть не только весьма приличных просторов суши, но и высокоразвитая культура. Вот тут-то и возникает вопрос, а не здесь ли некогда располагалась загадочная Атлантида? Во всяком случае, обозначенная часть Атлантики не противоречит описаниям Платона. Однако есть ли какие-либо научные доказательства, свидетельства, подтверждающие, что в районе острова Сан-Паулу, предполагаемый центр Атлантиды, некогда существовала обширная суша, которая, как повествует Платон, сгинула в результате великого катаклизма? Разумеется, поясняет Геннадий Кочемасов, в районе острова Сан-Паулу обнаружены голоценовые подвижки планетарной коры, произошедшие и после завершения ледниковой эпохи в течение последних 12 тысяч лет. Иначе говоря, в интересующей нас области экваториальной Атлантики выявлены и резкие подъемы, и резкие опускания коры, в том числе бывшей суши, а также недавно опущенные литосферные блоки, не покрытые морскими осадками. На том же дне океана обнаружены континентальные породы, граниты, углистые сланцы и, что крайне важно, признаки выветривания суши. Да-да, там на дне океана куски суши. И это, заметьте, уже не наши умозаключения, а весьма авторитетные данные последних экспедиционных исследований отечественных океанологов, геологов и выводы итальянских ученых. Между прочим, на сей счет опубликованы академические доклады и соответствующие карты. Эти материалы однозначно подтверждают наш подход, а потому мы не исключаем, что в районе острова Сан-Паулу когда-то простиралась древняя метрополия, загадочная Атлантида. Говоря о ее столице, Платон сообщил, что она была возведена из черного, красного и белого камней. И тут все сходится. Черный камень – базальты, красный – граниты, а белый – известняки. И они найдены, покоятся там, где и предполагается местонахождение Атлантиды. И высокие деревья, о которых рассказал Платон, тоже указывают на экваториальную Атлантику. По мнению Геннадия Кочемасова, Атлантида, скорее всего, складывалась из нескольких островов. Центральный же, похоже, имел весьма внушительные размеры, примерно 500 на 500 километров, где и располагалась столица, которая, кстати, с чередованием кольцевых рвов, островов, не могла быть построена на кольцевой структуре кальдере. И это предположение не без оснований, на дне океана зафиксированы дугообразные концентрические поднятия и подводные долины диаметром в сотни километров. То есть Атлантида была страной внушительных гор высотой 7-8 тысяч метров, а это, если хотите, те же Гималаи. И какая же напасть сгубила державу атлантов? Неясности здесь хватает, но, как полагает Кочемасов, тут вовсе не обязательно устраивать розыск следов вселенской катастрофы. Атлантида могла сгинуть в результате, в общем-то, локального катаклизма, скажем, из-за резкого опускания литосферного блока, даже всего на несколько метров. Этого вполне достаточно для образования гигантской волны цунами. Такая природная напасть запросто и в мгновение ока смоет что угодно. Ведь и по данным Платона, и по предположениям Кочемасова, Атлантида размещалась на кольцевой структуре кальдере. А стало быть, она стояла на очень слабых, рыхлых породах вулканических извержений – туфах, которые водой размываются моментально. На одном из Канарских островов, точнее на Иейро, недавно найдены удивительные таинственные письмена. Им нет аналога. Ученые до сих пор не могут расшифровать, не понимают, что к чему, откуда они. Нет культуры, которой они могли бы принадлежать. Не являются ли эти письмена отголоском цивилизации атлантов? Как знать, может быть, они, подобно голоценовым записям Тибета и Карибского бассейна, и рассказывают о прошедших катаклизмах, трагических судьбах народов. Возможно, они приоткроют тайну гибели Земли Платона. Рано или поздно все прояснится и выяснится, насколько верен подход Геннадия Кочемасова, но, вне сомнений, его гипотеза более чем впечатляет.